Где ж куплю я шорты, милый мой дедочек? Где куплю кроссовки, сизый голубочек? В спорттоварах бабка, в спорттоварах Любка, в спорттоварах ты моя сизая голубка! Находчиво орали за дедочка мои попутчики. Где возьму я деньги, милый мой дедочек? Ведь повсюду кризис, сизый голубочек. Нарисуешь, бабка, нарисуешь, Любка, нарисуешь ты моя сизая голубка. На этом песня кончилась, потому что рельс вывел нас из-за бугра в открытое поле. Санчик сказал правильно. Рельс обрывался задолго до поселка. Но и заблудиться было нельзя, потому что колеса уже виднелись на краю поля, где-то в километре от нас. То, что это именно колеса, я понял сразу. Вернее, почувствовал. Как-то странно толкнулось сердце, и прежняя тревога тихонько заныла снова. «Значит, почти пришли», — сказал я небрежным тоном. «Ага», — вместе откликнулись вермишата. Впереди, среди высоких тополей, виднелись дома. В основном одноэтажные, но были и большие, городского типа. А из-за крыш поднимались, как громадные белые свечи, три или четыре колокольни. Горели на крестах солнечные блики. От конца рельса потянулась через густые лютики стежка и оборвалась у речки с пологими берегами. Здесь, под бревенчатым мостиком, спрятали мы тачку. Санчик объяснил. «Если явимся с ней в поселок, у нас будет глупый вид». От мостика повела к поселку дорога с еле различимыми в траве колеями. Бумсель запрыгал по ней впереди всех. Вермишата тоже запрыгали. Бодрые, неутомимые. Чего им? Чуть не полпути проехали в тачке. У края поселка мы увидели асфальтовое шоссе и кирпичный павильончик с навесом. На павильончике белая доска с черными буквами. «Колеса! Автостанция!» И фыркал мотором пыльный карус. «Ну вот, значит, ходят все же сюда автобусы», — с сердитой ноткой заметил Чибис. «Наверное, он из Новокамышина», — сказала Соня. «Видели церковные башни за домами? Это Новокамышин. Там старинный заповедник и монастырь. Монахи карпов разводят в прудах». Я подумал, зачем автобус, если монастырь в двух шагах? Но сказать ничего не успел. Нас окликнули. Рядом с навесом стояли два стеклянных киоска. Один с газетами, другой с банками и бутылками. И вот из баночно-бутылочной стекляшки высунулась круглолицая тетенька. «Путешественники, хотите мороженого?» «Мы хотели», но Санчик озабоченно спросил. «А сколько стоит? У нас денег мало». «Для вас за полцены», — пообещала тетенька. И дала нам льдисто-молочные брикеты в мокрых обертках. Санчик, он хотел быть самостоятельным, натягивая на плече лямку, полез в карман. Тетушка засмеялась. «Не надо!» И хлопнула его толстым пальцем по носу. Мы сказали спасибо и потопали по кирпичной дорожке среди тополей. В общем, селение Колеса встречало нас дружелюбно. Солнце протыкало листву золотыми шпагами, а дуванчики цвели в канавах целыми грудами. Во дворах покрикивали петухи. Но кусать мороженое на ходу было неудобно. Мы присели на лавочку у палисадника с сиренью. Бумсель сел перед нами, прижав к груди передние лапы. Взгляд его был красноречив. «Люди, у вас есть совесть?» Мы спохватились. Вермишата сорвали лопух, и каждый из нас положил на него порцию для бумселя. Тот мигом забыл обиду, завертел хвостом. Мороженое быстро таяло, мы торопились. Санчик взвизгнул, холодный сгусток упал ему на колено. «Не глотай такие куски, опять схватишь ангину», — тоном взрослой сестры сказала Соня. «Не учи ученого», — облизнулся братец. «Ну ты чего упрямый? А ты вредная воспитательша». «Не скандальте», — предупредил Чибис. «А то мы с Климом сделаем из круглых вермишелей плоскую лапшу путем хлопания по мягкому месту». Санчик с независимым видом доел мороженое и вытер пальцы о штаны. Мы поступили так же. Потом снова зашагали по улице, которая называлась Луговая. Ну, улица как улица, уютная такая, безлюдная. Только прокатил навстречу на велосипеде растрепанный дед в очках с бочонком на багажнике. Взглянул на нас, но скорости не сбавил. Через минуту мы обратили внимание, что Луговая все же не совсем обычная улица. Здесь виднелось много колес. В основном деревянных, от старых телег. Они были прибиты к заборам, к створкам ворот, а одно даже к телеграфному столбу. Два колеса висели на нижних сучьях тополей. Обычай, что ли, такой? Может, связанный с названием поселка? Были и автомобильные колеса. Одно — от легковушки, приколоченное между окнами бревенчатого дома. Другое — похоже, что от автофургона, прислоненное к водонапорной колонке. А в одном месте мы увидели у края дороги старый железный плуг, какие цепляют к тракторам. Он лежал вверх лемехом и большущими колесами. Видимо, заброшенный. На одном колесе резвились воробьи, скакали по широкому ободу и спицам. И колесо медленно вертелось. Неужели от невесомых птах? Ну и ну. «Как не вспомнить бабочку на штанге?» — сказал я Чибису. Тот кивнул. А вермишат, кажется, не удивились. Послышалась ребячья разноголосица. Из-за поворота вытянулась пестрая детсадовская вереница. Малышня лет 5. С ними молодая и улыбчивая воспитательница в большущих очках, тоже похожих на колеса. Совпадение или так нарочно?